Студия «Медиакнига» представляет. Остроумно, изобретательный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Сочинение Мигеля де Сервантеса Сааведра. Читает актер Владимир Шевяков. Часть первая. Пролог. Праздный читатель, и без клятв можешь ты поверить, что я желал бы, чтобы эта книга, дитя моего ума, была самой прекрасной, самой веселой и самой рассудительной, какую только можно вообразить себе. Но я не мог нарушить закона природы, по которому каждый производит себе подобное. Итак, что же был в состоянии произвести бесплодный и плохо возделанный ум мой, как не историю сына худощавого, сухого, причудливого и исполненного разных мыслей, никогда не приходивших в голову кому-либо другому, как это и подобает тому, кто был зачат в темнице, где всякое беспокойство имеет свое место пребывания и всякий печальный шум — свое жилище. Тишина, мирное убежище, услада полей, ясность неба, журчание источников, спокойствие духа значительно способствуют тому, что наиболее бесплодные музы оказываются плодородными и дарят миру такие произведения, которые преисполняют его изумлением и радостью. Может случиться, что у отца есть сын некрасивый и неуклюжий, и любовь накладывает отцу на глаза повязку, так что он не видит недостатков сына, а скорее считает их за выдающиеся качества и совершенства, и рассказывает о них друзьям своим, как о проявлениях остроумия и дарования. Но я, который, хотя и кажусь отцом, лишь только отчим Дон Кихоту, не желаю ни плыть по течению обычая, ни умолять чуть ли не со слезами на глазах, как это делают другие, тебя, дрожайший читатель, чтобы ты простил или скрыл недостатки, которые ты увидел бы в этом моем сыне. И так как ты ему не друг и не родня, и в теле у тебя имеется душа и свободная воля, как и у самого замечательного из людей, и ты находишься у себя дома, где ты такой же сеньор, как и король, над ввозными пошлинами, и знаешь, что принято говорить, «Под моим плащом я убиваю короля», все это избавляет и освобождает тебя от всякой почтительности и обязательства. Итак, ты можешь сказать об этой истории все, что о ней думаешь, не опасаясь, что за дурной отзыв тебя клевещут, а за хороший вознаградят. Я только желал бы дать ее тебе очищенную и обнаженную, без украшений, предисловия и нескончаемого списка обычных сонетов, эпиграмм и похвальных слов, которые обыкновенно помещаются в начале книги. Потому что могу тебе сказать, что хотя мне и стоило некоторого труда сочинить ее, самый большой труд для меня был написать пролог, который ты читаешь. Много раз брал я в руки перо, чтобы написать его, и много раз бросал перо, не зная, что писать. И вот однажды, когда я сидел в недоумении, разложив перед собой бумагу с пером за ухом, с локтями на столе, подпирая рукой щеку и придумывая, что бы мне сказать, неожиданно вошел один из моих друзей, остроумный и рассудительный, который, увидав меня погруженным в такую задумчивость, спросил о причине. Я, не скрывая ее, от него сказал, что задумался над сочинением пролога к истории Дон Кихота. А это так сильно затрудняет меня, что я не желаю ни писать пролога, ни даже издавать в свет повесть о подвигах столь благородного рыцаря. Как же вы хотите, чтобы я не смущался при мысли, что скажет древний законодатель, именуемый публикой, когда он увидит, что по истечении стольких лет, которые я спал в тишине забвения, теперь со всеми моими годами на плечах, я появляюсь с произведением сухим, как ковыль, чуждым изобретательности, неудовлетворительным по слогу, бедным по замыслу, лишенным эрудиции и всякой учености, без выносок на полях, и без примечаний в конце книги, зная, что другие книги, хотя бы они были вымышленные и светские, так переполнены изречениями из Аристотеля, Платона и всей толпы философов, что они приводят в изумление читателей, которые вследствие этого считают их авторов людьми учеными, начитанными и красноречивыми. А тем более еще, когда они делают ссылки на Святое Писание. Тут волей-неволей сочтешь их за святых Фом Кампийских и других богословов, причем они соблюдают такой тонкий декорум, что, изобразив в одной строке безумно влюбленного, в другой тотчас же произносят маленькую христианскую проповедь, так что слушать или читать их — одно удовольствие и наслаждение. Всего этого будет лишена моя книга, потому что у меня нет ни ссылок для полей, ни примечаний для конца книги, и еще менее знаю я, каким следую в ней авторам, чтобы выставить, как все это делают, в начале книги имена их по алфавиту, начиная с Аристотеля и до последней буквы азбуки, поместив в список Заила или Зевксиса, хотя первый был сочинителем пасквилей, а второй — живописцем. В моей книге не будет также и вступительных сонетов, по крайней мере таких, авторы которых графы, маркизы, герцоги, епископы, дамы или прославленные поэты, хотя если бы я попросил стихов у двух или трех моих друзей-писателей, я знаю, что они дали бы мне их, и таких, которые превзошли бы сонеты наиболее известных у нас в Испании поэтов. Словом, сеньор и друг мой, — продолжал я решил, что сеньор Дон Кихот останется схороненным в архивах Ла-Манча до тех пор, пока небо не пошлет кого-нибудь, чтобы украсил его всем, что ему недостает, так как сам я не могу этому помочь по своей неспособности и недостатку учености, и потому что от природы я слишком беспечен и ленив, чтобы идти отыскивать авторов, которые говорят то, что я сумею сказать и без них. Вот откуда проистекают волнения и недоумения, в которых вы застали меня». А причина для такого настроения, как вы видите, достаточно веская. Выслушав эти слова, мой друг ударил себя ладонью по лбу, разразился продолжительным смехом и сказал: «Клянусь Богом, брат, теперь я окончательно излечился от заблуждения, в котором находился все долгое время нашего с вами знакомства, считая вас всегда за умного и рассудительного человека во всех ваших поступках. Но теперь я вижу, что вы так же далеки от этого, как небо от земли. Возможно ли, чтобы такие пустяшные и столь легко устранимые вещи имели власть смущать и затруднять такой зрелый ум, как ваш, привыкший преодолевать и побеждать гораздо более серьезные затруднения? Верьте мне, это происходит не от недостатка умения, а от излишка ленности и от скупости на слова. Желаете ли вы убедиться в том, правду ли я говорю? Так выслушайте меня внимательно, и вы увидите, как в мгновение ока я отстраню все затруднения и исправлю все недочеты, которые, по вашим словам, вас пугают и отбивают у вас охоту издать в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, красы и зеркала всего странствующего рыцарства. «Скажите мне, — ответил я, выслушав то, что он говорил, — каким образом думаете вы наполнить пустоту, которая меня тревожит, и привести в ясность хаос моего смущения?» На это он ответил: «Что касается вашего затруднения относительно сонетов, эпиграмм, хвалебных стихотворений, которых у вас нет для помещения в начале книги и которые должны бы быть написаны знатными и титулованными особами, этому горю легко помочь тем, что вы сами возьмете на себя труд сочинить их. А потом вы можете их окрестить и поставить под ними имена, какие пожелаете, приписав их священнику Иоанну Индийскому или императору Трапезунскому, о которых, как я знаю, имеется сведения, что они были знаменитые поэты. Но даже допустив, что они не были ими, И нашлись бы такие педанты и бакалавры, которые вздумали бы куснуть вас сзади и стали бы отрицать то, что вы утверждаете, не обращайте на них ни на грош внимания, потому что если бы они и уличили вас во лжи, не отрежут же вам руку, которая написала ее. Что же касается выносок на полях, о тех книгах и авторах, из которых вы заимствовали изречения и мысли, рассыпанные в вашем произведении, ничего большего не требуется, как только вставить несколько подходящих изречений или латинских отрывков, известных вам наизусть, или же, по крайней мере, такие, отыскать которые вам не составит большого труда. Так, например, говоря о свободе и неволе, вставьте: «Нехорошо продавать свободу за какую бы то ни было цену». Эзоп. И сейчас же на полях цитируйте Горация или того, кто это сказал. Если же речь зайдет о могуществе смерти, тотчас же приведите строки: «Бледная смерть одинаково стучится, как в хижины бедняков, так и в замке королей». Гораций. Если дело коснется дружбы и любви, которую Бог заповедал питать к врагам, немедленно обратитесь к Святому Писанию, так как вы можете это сделать с некоторой любознательностью и привести по меньшей мере слова самого Господа Бога. «Я же говорю вам, любите ваших врагов». Если вы заговорите о дурных помыслах, прибегните к Евангелию. Из сердца исходят злые мысли. Если речь идет о непостоянстве друзей, перед вами Катон, предлагающий свое двустишие. Пока ты счастлив, ты насчитываешь множество друзей, а наступят темные дни, станешь одинок. С этими латинскими изречениями и другими тому подобными вас сочтут по меньшей мере за грамматика. А быть им приносит в наши дни немалую выгоду и честь. Относительно примечаний в конце книги вы, конечно, можете сделать следующее. Если у вас зайдет речь о каком-нибудь великане, устройте так, чтобы это был великан Голиаф. И благодаря одному этому, что вам почти ничего не стоит, у вас окажется большое примечание, и вы можете написать: «Великий Голиас или Голиаф был филистимлянин, которого пастух Давид убил большим камнем, пущенным из пращи в долине Терпентина». Так о том повествуется в книге «Царств», в главе такой-то, которую вы отыщете. Затем, чтобы выказать себя человеком-ученым по словесным наукам и космографии, постарайтесь, чтобы в вашей истории была упомянута река Тахо. И тотчас же получится другое превосходное примечание, и вы напишете: «Река Тахо была названа так одним из королей Испании. Истоки ее в таком-то месте, впадает она в море-океан, омывая стены знаменитого города Лиссабона. И полагают, что в ней имеется золотой песок», и так далее. Если речь зайдет о разбойниках, я сообщу вам историю Коко, так как знаю ее наизусть. Если же вы будете говорить о женщинах легкого поведения, перед вами епископ де Монданьедо, у которого позаимствуете Ламию, Лаису и Флору, и примечание это придаст вам большой вес. Если же вы заговорите о жестоких женщинах, Овидий снабдит вас Медеей, о волшебницах и чародейках у Гомера есть Калипсо, у Вергилия — Цирцея, о храбрых полководцах сам Юлий Цезарь предстанет перед вами в своих комментариях, а Плутарх даст вам тысячи Александров. Если вы коснетесь любви с двумя унциями знания итальянского языка, вы наткнетесь на Леона Эбрео, который вам переполнит меру через край. А если вы не захотите отправляться в чужие страны, у себя дома вы имеете Фонсека и его сочинение о любви к Богу, заключающее в себе все то, что вы и лучшие умы могли пожелать относительно подобного сюжета. Словом, вы только потрудитесь назвать эти имена, или же коснитесь в вашей книге тех историй, о которых я сейчас говорил, и предоставьте мне труд составить выписки и примечания. Ручаюсь вам, что я накрою ими все поля вашей книги, а в конце ее включу 4 печатных листа примечаний. Перейдем теперь к ссылкам на авторов, имеющимся в других книгах, но которых не достает вашей книги. Средство помочь этому очень простое, потому что надо лишь сделать одно — отыскать книгу, где все они перечислены, как вы говорите, от А до Z. Вот этот-то самый алфавит имен и поместите в свою книгу, потому что хотя ложь и будет ясно видна, но это не важно, так как вам не было нужды пользоваться этими именами, а может быть и найдется какой-нибудь простодушный читатель, который поверит, что вы всеми ими воспользовались в вашей простой и безыскусственной истории. И если ни на что другое не пригодится этот обширный каталог авторов, он, по крайней мере, послужит на то, чтобы с первого же взгляда придать авторитетность вашей книге. К тому же никто не станет проверять, действительно ли вы пользовались ими или нет, так как это несущественно. Тем более, что если я вас верно понял, эта ваша книга и не нуждается ни в одной из тех вещей, которых, по вашим словам, не достает ей, потому что вся она есть поношение рыцарских книг, о которых ни Аристотель не имел понятия, ни святой Василий ничего не говорил, ни Цицерон ничего не знал. К ее вымышленным нелепостям не имеет никакого касательства ни точность истины, ни наблюдение астрологии, и для нее не представляет значения ни геометрические измерения, ни опровержение доводов, которыми пользуются риторики. Книга ваша не стремится проповедовать, смешивая человеческое с божественным, то есть такого рода смесь, в которую не должно облекаться никакое здравое христианское суждение. Она стремится только воспользоваться подражанием действительности в том, что в ней будет написано, и чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется то, что написано. И так как это ваше сочинение имеет лишь в виду уничтожить авторитет и влияние, которыми в мире и в народе пользуются рыцарские романы, вам незачем нищенски вымаливать изречения у философов, тексты у Святого Писания, вымыслы у поэтов, красноречие у риториков, чудеса у святых, а постарайтесь только, чтобы в выразительных, подходящих и хорошо расставленных словах речь ваша и периоды вышли звучными и пленительными, и во всем, что для вас окажется возможным, вырисовалось ваше намерение, и ясно выступили ваши мысли, не запутанные и не затемненные вами. Постарайтесь также, чтобы, читая вашу историю, грустный был вынужден смеяться, веселый еще более укрепился бы в своем приятном настроении, простоватый не соскучился бы, умный удивился бы вымыслу, серьезный не пренебрег бы им, а рассудительный похвалил бы. Словом, поставьте себе целью низвержение шаткого здания рыцарских книг, которые столь многие ненавидят, а еще большее число восхищается ими. И если вам удастся достигнуть этого, вы достигнете немалого. В глубоком молчании слушал я то, что мне говорил мой друг, и его доводы так сильно запечатлелись в моем уме, что, не оспаривая их, я тотчас их одобрил и решил составить именно из них этот пролог, из которого ты, милый читатель, увидишь проницательность моего друга, счастливую судьбу мою, пославшую мне в самое нужное время такого советника, и собственное свое облегчение, найдя столь искренней и бесхитрестной историю знаменитого Дон Кихота Ламанчского, который, по мнению всех жителей округа Монтьельской равнины, был самым целомудренным, влюбленным и самым доблестным рыцарем, существовавшим за многие годы в тех окрестностях. Я не хочу подчеркивать услугу, которую я тебе оказываю, познакомив тебя с таким выдающимся и почтенным рыцарем. Но я желал бы, чтобы ты почувствовал ко мне признательность за знакомство с его оруженосцем, знаменитым Санчо Панса, в лице которого, как мне кажется, я сосредоточил все прелести оруженосцев, рассеянные в длинной веренице суетных рыцарских книг. Итак, дай Бог тебе здоровья, и да не забудет он и меня, Вале. Вступительные стихотворения. Урганда неузнаваемая к книге Дон Кихота Ломанческого. Если только к умным книга ты попасть в виду имеешь, про тебя глупец не скажет, что свое не знаешь дело. Но хоть хлеб и не пекла ты для кормежки идиотов, а увидишь, как нежданно пальцы все они оближут, любознательность живую показать свою стараясь. Учит опыт нас, кто к древу прислонится, тень найдет тот под его густой листвою, и тебе звезда удачи предлагает дуб высокий. Королевский дуб в Бехаре, принцы плод его роскошный, цвет прекрасный, герцог новый, Александр он великий, стань под тень его ты, смелым покровительствует счастье. И расскажешь приключения благородного идальга из Ла-Манча, чей рассудок был расшатан праздным чтением. Дамы, рыцари оружия, так его все возбудило, что любовью пламенея, как неистовый Орландо, он добыл рукой могучей Дульсинею из Табосо. На щите своем нескромно, не чекань ты иероглифов, потому что, если держишь на руках одни фигуры, проиграть игру ты можешь. Если ж выкажешь смирение, то никто тогда не скажет с ядовитой улыбкой, что за Дон Альваро Луна, Аннибал из Карфагена, или король Франциск в Мадриде на свою судьбину ропщет, раз уж небу не угодно, чтоб прослыл ты столь ученым, как тот негр Хуан Латино, откажися от латыни. Не пускайся в остроумье, ссылки брось на философию, чтоб, скривив свой рот усмешкой, не сказал бы неуч круглый, мне на что цветы все эти? Не суди, все в кривь и в кости. И не суй свой нос ты всюду от того, что нам чужое, отойти подальше. Мудрость. Очень часто угощают лишь пинками и щелчками тех, кто шутит на удачу. Ты ж старание и усилия приложи все, чтобы только заручиться доброй славой. Кто печатает нелепость, отдает ее навеки в беспрерывную аренду, помни твердо, безрассудно, если ты в стеклянном доме, собирать в руке каменья, чтобы бросить их в соседа. Кто умен, тот, сочиняя, пусть в своих произведениях не спеша идет, а словно на ногах свинец привешен. Кто же пишет для забавы вздорных дев, тот пишет только для глупцов и для безумных. Амадис Гальский. К Дон Кихоту Ломанческому. Сонет. «О ты, что подражал мне в пылком увлечении, когда я горькой жизни сам себя обрек, на пенье побре, там, забытый одинок, уйдя от радости, отдался весь мученью. Ты, жажде чьей мог дать тогда успокоение лишь только слез твоих, обильнейший поток. Отвергнув серебро и роскоши далек, на голой ел земле земли ты приношение. Уверен будь, всегда отныне и вовек, пока румяный Феб, бог солнца, будет править конями в небесах и направлять их бег. За доблесть без конца тебя все будут славить, и станет выше всех твой край благословенный, и мудрый автор твой единый, несравненный. Дон Беланиз греческий, Дон Кихоту Ламанчскому. Сонет. Громил, рубил, давил, бил, делал, говорил, я больше рыцарей всех в мире, и в сражении я ловкий, храбрый, гордый был. Спасенье гонимым нес, 100 000 раз за них я мстил, и подвиги мои мир славой озарил. В любви был нежен я и пылок в увлечении. Гигант мне карликом казался, и значение дуэли я, ее законов свято чтил. У ног своих держал в покорности я счастье, и случай подчинить умел себе всегда. Не знал я никогда ни горя, ни несчастья, но как невысоко горит моя звезда! Все ж подвигов твоих завидую сиянью, великий Дон Кихот, их блеску обаянью. Сеньора Ариана, Дульсинея Тобосской. Сонет. О, если б Дульсинея мощной рукою судьба могла мой Мирафлорес обменять на Тобоса и Лондон на село, чтоб дать мне отдых и покой со сладкой тишиною. О, если б я могла и телом, и душою подобной быть тебе, носить твою печать! Могла б того в бою кровавом увидать, кого дарила ты любовью молодою! О, если б я могла уйти столь непорочной от друга, как ушла от Дон Кихота ты с его любовью скромной и заочной, вдали от горести и всякой суеты! Не зная зависти, я б зависть лишь внушала, и платы бы судьбе за радость не давала. Гандалин, оруженосец Амадиса Гальского, к Санчо Панса, оруженосцу Дон Кихота. Сонет. Привет тебе, муж славы, избранный судьбою оруженосцем быть. Судьба тебя вела на поприще твоем столь мудрую рукою, что промаха свершить ни разу не дала. Пример твой доказал, что рыцарство тропою идет уже плебей. Его пора пришла, сурово обвинен твоею простотою, надменный, гордость чья превыше звезд зашла. Исполнен зависти, о Санче своенравный, к твоим двум сумкам я, к ослу я твоему и к имени, ты муж настолько славный. Прими привет мой, что тебе лишь одному. Испанский наш Аиди в сладком умилении, щелкнув тебя по носу, шлет свое почтение. От изящного поэта ни шаткого, ни валкого к Санчо Панса и Росинанте. К Санчо Панса. Санчо я, оруженосец Дон Кихота из Ла-Манча. Я ушел бродить, скитаться, чтобы жить умнее, лучше. Молчаливый Виладьего государственную пользу в отступлении видел. Это знает также Селестина, книга дивная, на взгляд мой, если только бы побольше прикрывалась нагота в ней. Кросинанте. Я праправнук Бабиеки, худобой грешил, и отдан был за это Дон Кихоту. Хоть бежал плохой я рысью, но нигде не упускал я случай кормом поживиться, взяв пример в том Сласарильо, когда он вино все выпил, обманув хитро слепого. Орландо неистовый Дон Кихоту Ламанчскому. Сонет. Хоть не был ты пером, но мог без сомнения среди тысячи перов быть лучше их цвет. Увенчан сиянием таких ты побед, каким не найти во всем мире сравнение. Кихот, я Орландо. В любви упоенье Канхелике чуть не изъездил весь свет, неся ей на жертвенник славы привет ту доблесть, щадит, что поныне забвенье. Быть равным тебе не могу. Затмеваешь всех славой своей ты, хотя, как и я, лишен был рассудка жестокой судьбою, но ты мне равен, когда укрощаешь надменного мавра и скифа, тебя в несчастье любовном, сравнивших со мною. Рыцарь Дель Фебо, Дон Кихоту Ламанческому. Сонет. Как может соперничать меч мой с сиянием меча твоего, Феб испанский, герой? Ведь подвиг, свершенный моей рукой, ничто пред твоим полным блеска деянием. Короны отверг, пренебрег и даянием востока я алого лик дорогой моей Кларидьяны, чтоб видеть зарей светящей мне ясной и рая мерцанием. Я чудом ее полюбил несказанно. Обрушилось горе над ней, и тогда сам ад задрожал пред моей грозной местью. Тебя ж прославляет Кихот невозбранно, твоя Дульсинея, и ты навсегда ее одарил славой, мудростью, честью. Солиздан. Дон Кихоту Ламанческому. Сонет. Хотя, сеньор Кихот, нелепостью мышления затмили вы свой ум и светлый, и живой, никто не бросит в вас упреком или хулой за низкие дела и мелочность стремления. Поступки славят вас. Обиженным вы мщение несли и смело шли за угнетенных в бой. А от дрянных людей с бессовестной душой вы много раз зато терпели избиение. Если Дульсинея вас так огорчить могла жестокостью, упорством столь холодным, лишив ваш ствол надежд зеленой всей листвы, чтоб вас утешить, я могу вам доложить, что Санчо Панса ваш был сводником негодным, он туп, крута она, и не любовник вы. Разговор между Бабиекой и Росинанте. Сонет. Бабиека. Как худ ты, Росинанте, в каком ты истощении, Росинанте. Не ел я ничего, а изнуряет труд. Бабиека. Тебе овса и сена, что ли, не дают? Росинанте. Да, голодом меня морят, без сожаления. Бабиека. Чернить хозяина, сеньор, вы без сомнения ослиным языком почувствовали зуд. Росинанте. Осел не я, а он. Что говорить уж тут, смотрите, он каков в любовном увлечении. Бабиека. Любить нелепо, что ли? Росинанте. И не умно ведь тоже. Бабиека. Философ вы? Росинанте. Я голоден, могу сказать. Бабиека. Корите лучше Санчо, Росинанте. Что мне в том, тем паче, что не корить обоих их нельзя же, когда слуга и господин, о благодать, такие ж точно, как и Росинанте, клячи. Часть первая. Глава первая, в которой речь идет об образе жизни и занятиях знаменитого идальга Дон Кихота Ламанческого. В одном местечке Ла-Манча, название которого не желаю вспоминать, жил не так давно идальго из числа тех, что имеют копье в козлах, старинный щит, тощую лошаденку и борзую собаку. Олла, состоящий больше из говядины, чем из баранины, по вечерам чаще всего Сальпикон, по субботам Дуэлос и Кабрантос, по пятницам Чечевица, по воскресеньям в виде прибавки какой-нибудь голубенок. Все это поглощало 3/4 его дохода, остальная часть уходила на полукафтанье из хорошего черного сукна, бархатные панталоны и такие же туфли для ношения в праздники, и на платье из серого полусукна, в которое он наряжался в будни. Он держал у себя в доме ключницу, особу лет 40, племянницу, не достигнувшую еще и 20 лет, и слугу для домашних и полевых работ, который также седлал лошадь, как и управлялся садовым резаком. Нашему идальгу было около 50 лет. Крепко сложенный, сухощавый, с костлявым лицом, он вставал рано, ранехонько и был большим любителем охоты. Звали его, как говорят, Кихада или Кисада. Так как в этом существуют некоторые разногласия у писавших о том авторов, хотя по весьма правдоподобным догадкам можно заключить, что его звали Кихана. Но это не важно для нашего рассказа. Достаточно, чтобы мы, передавая его, не отступили ни на йоту от истины. Итак, надо знать, что вышеупомянутый Дальга в те промежутки времени, когда он бывал не занят, а случалось это большую часть года, отдавался чтению рыцарских книг с такой страстностью и рвением, что почти совсем забывал об охоте и даже о своем хозяйстве. Его любопытство и безрассудство в этом отношении дошли до того, что он продал несколько участков пахотной земли, чтобы купить себе рыцарские книги, и таким образом он собрал их в доме у себя столько, сколько мог достать. Из всех книг ни одна не нравилась ему так, как сочинение Фелисиана де Сильва, потому что его проза и запутанные выражения казались ему настоящими перлами, в особенности, когда ему приходилось читать объяснения в любви или письма с вызовами, где он часто встречал выражения в таком роде. «Справедливость несправедливости, направленной против моей справедливости, до того ослабила мое чувство справедливости, что я справедливо жалуюсь на вашу красоту». Или же «высокие небеса, божественно подкрепляющие вашу божественность красотою звезд, делают вас достойной того достоинства, которого достойно ваше величие». Над такими и тому подобными фразами бедный Дальга терял рассудок. Он не спал по ночам, стараясь понять их и вникнуть в сокровенный их смысл, до которого не додумался бы и которого не постиг бы и сам Аристотель, если только для этого воскрес. Не очень-то нравились и Дальга раны, которые Дон Белионис наносил и получал, потому что ему представлялось, что какие бы искусные врачи его ни лечили, все же на его лице и всем теле должны были остаться бесчисленные рубцы и знаки. Но, тем не менее, он хвалил автора за то, что он оканчивал книгу обещанием бесконечного рассказа о нескончаемых приключениях, и не раз приходило ему желание взяться самому за перо и буквально исполнить то, что там было обещано. Без всякого сомнения, он это и сделал бы успешно, если б другие, более значительные и настойчивые мысли не помешали ему. Часто вступал он с деревенским священником, человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе, в споры о том, кто был лучшим рыцарем, Пальмерин ли английский или Амадис гальский. Но маэссе, мастер Николас, местный цирюльник, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба, с которым, если уж кто-нибудь и может сравниться, то лишь Дон Галаор, брат Амадиса Гальского, потому что он обладал всеми нужными для этого данными. Он не был таким щепетильным рыцарем и таким плаксой, как его брат, что же касается храбрости, то в этом немало не уступал ему. Словом, наш Дальга до того погрузился весь в чтение, что проводил над книгами дни и ночи напролет, и таким образом от малого сна и беспрерывного чтения мозг его так высох, что он лишился рассудка. Воображение его наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах: чародействами, ссорами, сражениями, вызовами на поединок, ранами, ухаживаниями, любовными приключениями, ревностью и невозможными нелепостями. В его голове так крепко засела уверенность, что вся эта масса фантастических выдумок, которые он читал, — не что иное, как истина, что для него не существовало другой более достоверной истории в мире. Он говорил, что Сид Руи Диас, несомненно, храбрый рыцарь, но что его нельзя даже сравнить с рыцарем пылающего меча, который одним взмахом положил на месте двух дерзких и чудовищных великанов. Бернардо дель Карпио нравился ему несколько больше, потому что он в Рансвале убил очарованного Роланда, прибегнув к уловке Геркулеса, когда тот задушил в своих объятиях Антея сына земли. Он отзывался очень хорошо о великане Морганте, так как, происходя из поколения гигантов, которые все заносчивы и невежливы, он один был приветлив и благовоспитан. Но больше всех нравился ему Рейнальдос де Монтальбан. Особенно, когда он выезжал из своего замка и грабил все, что ему попадалось под руку. И когда он похитил за морем истукан Магомета, весь литой из золота, как о том повествует его история. А если б он мог дать хорошую встрепку изменнику Галалону, за это он отдал бы и ключницу, которую держал, и даже свою племянницу в придачу. Наконец, когда рассудок его окончательно помрачился, ему пришла в голову самая изумительная мысль, никогда еще не осенявшая ни одного безумца в мире. Именно он решил, что ему не только следует, а даже необходимо, как для собственной его славы, так и для благополучия государства, сделаться странствующим рыцарем и верхом на коне в своих доспехах скитаться по свету в поисках приключений, занимаясь тем, чем занимались, как он это читал, странствующие рыцари, возмещая за всякого рода обиды, идя навстречу всевозможным опасностям и случайностям, чтобы преодолевать их, покрыть свое имя неувидаемой славой. В воображении своем бедняга уже видел себя увенчанным, благодаря своей доблести, по меньшей мере, короной Трапезунской империи. В чаду таких приятных грез, увлеченный необычайным удовольствием, которое они ему доставляли, он решил поскорее осуществить то, к чему он так стремился. Прежде всего, он приступил к чистке доспехов, которые принадлежали еще его прапрадедам, и изъеденные ржавчиной и плесенью, целые века оставались позабытыми и заброшенными где-то в углу. Очень вычистил и выпрямил их, как мог лучше, но заметил следующий большой недостаток. Шлем был неполный. Недоставало забрала и нижней части шлема. Это был просто шишак. Однако изобретательный ум его сумел помочь беде, и он из картона смастерил нечто вроде забрала, которое и прикрепил к шишаку так, что тот принял вид настоящего рыцарского шлема. Правда, что с целью испытать прочность забрала и может ли оно противостоять удару меча, он вынул свой меч, два раза ударил им по шлему и первым же ударом мгновенно уничтожил то, что он мастерил целую неделю. Не очень-то ему понравилась легкость, с которой он разнес вдребезги свое изделие, и чтобы предохранить себя от той же опасности в будущем, он принялся делать новое забрало, прикрепив внутри его несколько железных полосок, и остался доволен его прочностью. Не желая вновь подвергать его испытанию, он решил, что оно вполне пригодно, и считал его прекраснейшим забралом. Покончив с этим делом, он пошел взглянуть на свою клячу, и хотя у нее на копытах было немало трещин, и вообще больше было пороков, чем даже у лошади Ганеллы, которая была лишь кожа до кости, ему показалось, что ни Буцефал Александра Македонского, ни Бабиека Сида не могут сравниться с его конем. 4 дня употребил он на то, чтобы придумать, какое ему дать имя, потому что, говорил он себе, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря и сам по себе такой хороший оставался без известного всем имени. Поэтому он старался придумать такое, которое означало бы и то, что представляла собой лошадь прежде, чем она принадлежала странствующему рыцарю, и то, чем она стала потом, так как было вполне справедливым, чтобы с переменой положения ее господина и она переменила имя и получила громкое и блестящее название, как это приличествовало новой профессии и тому ордену, в который вступил ее господин. Итак, после того, как он перебрал в своем уме массу имен, отвергнул их, вновь придумал некоторые, опять их отвергнул и придумывал еще новые, он, наконец, назвал лошадь свою Росинанте, имя, показавшееся ему возвышенным, звучным и означавшим то, чем лошадь была прежде, когда она была клячей, и то, чем она стала теперь, сделавшись первой и лучшей из всех кляч в мире. Дав своему коню название, которое ему так нравилось, он пожелал также и себе приискать имя, и в размышлениях над этим у него прошла еще неделя. Наконец он решил назваться Дон Кихотом, и это дало повод... Как уже было сказано, автором этой столь правдивой истории утверждать, что, без сомнения, он, должно быть, назывался Кихада, а не Кисада, как уверяют другие. Однако, вспомнив, что храбрый Амадис не довольствовался одним именем Амадиса, а добавил к нему название своего королевства и отечества, чтобы прославить его, и назвал себя Амадисом Гальским, и он, как добрый рыцарь, пожелал добавить к своему имени имя своего отечества и называться Дон Кихотом Ла-Манчским, чем, как ему казалось, он во всеуслышание провозглашает свое происхождение и отечество и оказывает честь родине, делая из ее имени свое прозвище. Вычистив оружие, смастерив из шишака настоящий шлем с забралом, дав название своему коню, снабдив и себя новым именем, он решил, что теперь ему недостает лишь одного — найти даму, в которую бы он влюбился, потому что странствующий рыцарь без любви все равно, что дерево без листьев и без плодов, и тело без души. Он сказал себе: «Если я, в наказание за мои грехи или же вследствие счастливой своей судьбы, встречусь в этих местностях с каким-нибудь великаном, как это обыкновенно случается со странствующими рыцарями, и, схватившись с ним, сброшу его на землю или разрублю надвое, или, одержав над ним окончательную победу, заставлю его сдаться, разве не хорошо было бы иметь, кому бы я мог его послать представиться, и чтобы он, войдя в комнату, упал на колени перед моей нежной сеньорой и сказал бы смиренным и покорным голосом: «Я, сеньора, великан Каракулиамбро, повелитель острова Мамендрания, которого победил в поединке, никогда в достаточной мере невосхваленный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский, приказавший мне явиться к вашей милости, чтобы ваше величие располагало мною по своему благоусмотрению». О, как обрадовался наш добрый кавальера, когда он произнес эту речь, и еще более, когда он придумал, кого ему избрать своей дамой. Дело в том, как полагают, что в одном местечке по соседству с его местечком жила молодая крестьянка, очень недурная собою, в которую он одно время был влюблен, хотя, по слухам, она этого никогда не знала и не замечала этого. Звали ее Альдонсо Лоренцо, и ей-то ему показалось подходящим дать титул владычицы его дум. Отыскивая для нее имя, которое не очень бы отступало от ее имени, а походило бы и приближалось бы к имени принцессы и знатной сеньоры, он назвал ее Дульсинеей Тобосской, потому что она родом была из Тобоса, и имя, по его мнению, музыкальное, необычайно красивое и выразительное, как и имена, придуманные им для себя и для своей лошади. Глава вторая, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из родного местечка. Окончив эти приготовления, наш Идальго решил тотчас же привести в исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал уничтожить, несправедливости исправить, злоупотребления искоренить, ошибки загладить и долги уплатить. Не сообщив никому о своем намерении и так, чтобы никто его не видел, однажды утром, еще до рассвета, так как это был один из самых жарких июльских дней, он надел все свои доспехи, сел верхом на Росинанте, опустил плохо прилаженное забрало, продел на руку щит, взял свое копье и выехал из задней калитки двора в поле, да нельзя довольный и обрадованный тем, что ему так легко удалось положить начало доброму своему желанию. Но едва он очутился в поле, как у него мелькнула страшная мысль, и такая страшная, что она чуть было не заставила его отказаться от начатого дела. Именно он вспомнил, что еще не был посвящен в рыцари, и что по рыцарским законам он не может и не должен сражаться ни с кем из рыцарей. Допустив же, что он был бы посвящен в рыцари, ему как новичку следовало бы иметь лишь белое оружие, без девиза на щите, пока он не заслужит его собственными подвигами. Эти мысли заставили его поколебаться в своем намерении. Но так как его безумие было сильнее всяких других доводов, он решил просить первого, кто встретится ему, посвятить его в рыцари, в подражание многим другим, которые поступили таким же образом, как он это прочел в книгах, столь сильно завладевших им. Что же касается белого оружия, он решил, когда окажется время, так основательно вычистить свои доспехи, чтобы они были белее горностая. Все это успокоило его, и он поехал дальше, предоставив лошади своей идти, куда она пожелает, думая, что в этом и состоит вся тайна приключений. Продолжая путь свой, наш свежеиспеченный искатель приключений стал рассуждать сам с собой, говоря: «Нет сомнения, что в будущие века, когда правдивая история славных моих подвигов явится в свете, мудрец, который ее напишет, повествуя о первом моем выезде на рассвете дня, начнет свое описание следующими словами: «Едва румяный Аполлон разбросал по лицу великой и обширной земли золотые нити прекрасных своих волос, едва маленькие пестрые птички с зубчатыми языками приветствовали сладкие нежные мелодии появления розовой Авроры, которая, покинув мягкое ложе ревнивого супруга, выглянула из всех дверей и балконов Ла-Манчского горизонта и появилась перед очами смертных знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский, оставив праздные свои пуховики, сел верхом на славного коня Росинанте и поехал по старинной, всем хорошо известной Монтиельской долине. И в самом деле он ехал по этой долине. И он продолжал говорить: «Счастливое время и счастливый тот век, когда появятся в свете славные подвиги мои, заслуживающие, чтобы их на память потомству увековечили в бронзе, в мраморе и в живописи. О ты, мудрый чародей, кто б ты ни был, которому суждено будет стать летописцем необычайной этой истории, прошу тебя, не забудь моего доброго Росинанте, вечного моего товарища во всех моих дорогах и путях». Тотчас же затем он добавил, как будто он в самом деле был влюблен: «О, принцесса Дульсинея, владычица этого плененного вами сердца! Как сильно вы меня обидели, отослав со строгим приказанием не являться перед вашими светлыми очами! Сеньора, удостойте вспомнить о беззаветно преданном вам сердце, которое из любви к вам терпит столько мук!» Сказав это, он стал нанизывать еще другие нелепости, наподобие тех, которым он научился в своих книгах, стараясь, насколько мог, подражать их слогу. При этом он ехал так медленно, а солнце поднялось так высоко и жгло так сильно, что этого одного было бы достаточно, чтобы растопить все его мозги, если бы они еще были у него. Почти весь тот день он пространствовал, но с ним не случилось ничего, о чем бы стоило рассказать. Это привело его в отчаяние, так как он желал тотчас же встретиться с кем-нибудь, чтобы испытать над ним доблесть своей руки. Некоторые авторы говорят, будто первое случившееся с ним приключение было приключение в ущелье Лаписа. Другие, что первым его приключением было сражение с ветряными мельницами. Но в чем я мог удостовериться относительно этого вопроса и что нашел занесенным в летописи Ла-Манчи, это то, что он весь день пространствовал, и когда стало смеркаться, его лошадь и он сильно утомились и умирали с голоду. Оглядываясь во все стороны, нет ли где замка или пастушьей хижины, где бы он мог переночевать и удовлетворить великую свою нужду в отдыхе и еде, он увидел недалеко от дороги, по которой ехал, постоялый двор, а ему показалось, будто он видит звезду, которая ведет его не только в преддверие, но и в самый чертог спасения. Он пришпорил лошадь и в то время, когда спускалась ночь, добрался до постоялого двора. У дверей стояли случайно две молодые женщины из тех, которых принято называть уличными. Они ехали в Севилью с погонщиками мулов и остановились на ночь с ними на этом постоялом дворе. А так как нашему искателю приключений все, что он думал, видел или воображал, представлялось подобным тому, что совершалось и происходило в прочитанных им книгах, то лишь только он увидел постоялый двор, ему представилось, что это замок с четырьмя башнями, со шпицами из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими рвами, словом, со всеми принадлежностями, как их обыкновенно описывают в подобного рода замках. Он подъехал ближе к постоялому двору, который ему казался замком, и в недалеком расстоянии от него придержал за поводье Росинанте, ожидая, что на зубчатых стенах замка появится какой-нибудь карлик и трубным звуком возвестит о прибытии рыцаря. Но так как он увидел, что очень медлит, и что Росинанте спешит скорее попасть в конюшню, он подъехал ближе к дверям постоялого двора и заметил стоявших здесь двух женщин легкого поведения, которых он принял за двух знатных барышень или же за двух изящных дам, прогуливающихся перед воротами своего замка. Случайно в это время свинопас, гнавший с пастбища стадо свиней, а их не извиняясь, так и называют, затрубил в рог, при звуках которого они собираются. Тотчас же Дон Кихот вообразил, что исполнилось его желание, именно что карлик дает знать о его приезде. Итак, да нельзя довольный, он подъехал к постоялому двору и к дамам. Они, увидав человека, вооруженного таким образом, со щитом и с копьем, исполненные страха, бросились к дверям. Но Дон Кихот, по бегству их догадавшийся об их испуге, приподняв картонное свое забрало и открыв сухощавое запыленное лицо, изящно приосанился и спокойным голосом обратился к ним, говоря: «Не бегите, милости ваши, и не опасайтесь никаких неприятностей, так как не в правилах и не в обычаях рыцарского ордена, к которому я принадлежу, обижать кого бы то ни было, а тем более таких знатных девушек, как это явствует из вашей наружности». Женщины всматривались в рыцаря, стараясь разглядеть его лицо, скрытое плохо поднятым забралом. Но когда они услышали, что их называют девушками, что так противоречило их профессии, они не могли удержаться от громкого взрыва смеха. Это рассердило Дон Кихота, и он сказал: «Осмотрительность очень идет к красоте, и к тому же весьма глупо смеяться, когда повод вздорный. Но я говорю вам это не с целью вас обидеть или же вызвать ваше неудовольствие, так как единственное мое желание — служить вам». Этот язык, непонятный тем сеньорам, и странный вид нашего рыцаря только еще более усилили их смех, а в нем усилили досаду, и, может быть, дело кончилось бы плохо, если б как раз в это время не появился хозяин постоялого двора, человек очень миролюбивый, так как он был очень толстый. Увидав безобразную фигуру рыцаря, вооруженного такими сборными доспехами, какими были поводья, щит, копье и латы, он чуть было не присоединился к двум девицам в изъявлении своего веселья. Но действительно, устрашенный этой массой военных снарядов, он решил говорить с ним вежливо и потому сказал: «Сеньор Кавальера, если ваша милость ищет ночлега, то за исключением постели, так как на этом постоялом дворе нет постели, всем остальным могу служить вам в большом изобилии». Увидав покорность начальника крепости, таковым Дон Кихот счел хозяина постоялого двора, рыцарь ответил: «Сеньор Кастелян, я удовлетворюсь самым малым, так как мое оружие мне украшение, а битва — отдых мой». Хозяин двора подумал, что рыцарь назвал его Кастеляном, потому что принял за продувного костильца, хотя он был родом андалузец, с побережья Сан-Лукара, не менее вор, чем Коко, не менее шутник, чем студент или паж. И так он ответил ему: «Судя по этому, ложем вашей милости должны быть твердые скалы, а сном постоянное бодрствование. И если это так, вы можете сойти с коня в полной уверенности найти в этой хижине случай и случаи бодрствовать целый год, а тем более одну ночь». Сказав это, он стал держать стремя Дон Кихоту, который слез с лошади с большим трудом и усилием, как человек, целый день не имевший ни куска во рту. Тотчас же он попросил хозяина хорошенько позаботиться о его коне, потому что это лучшее существо, евшее хлеб на земле. Хозяин взглянул на лошадь, но она ему показалась не так хороша, как говорил Дон Кихот, и даже в половину не так хороша. Устроив ее в конюшне, он вернулся узнать, что ему прикажет его гость, которого молодые женщины, уже помирившиеся с ним, освобождали от его доспехов. Они сняли с него латы, нагрудник и наплечники, но никак не могли освободить ему горло от нашейника, не снять уродливое забрало, которое было привязано зелеными шнурками. Приходилось разрезать их, так как нельзя было развязать узлы, но Дон Кихот никоим образом не соглашался на это и оставался всю ночь с шлемом на голове. Это была самая смешная и странная фигура, какую только можно представить себе. Когда с него снимали доспехи, он, вообразив, что делавшие это две уличные женщины, знатные сеньоры и владелица замка, сказал им с большой любезностью: «Никогда так не служили дамы рыцарям отменно, как служили Дон Кихоту, когда выехал впервые из деревни он. За ним девы знатные ходили, за конем его принцессы. Или за Росинанте, так как это, сеньоры мои, имя моего коня. А мое имя Дон Кихот Ла-Манчский. Но хотя я и не желал открыться вам раньше, чем это сделали бы подвиги, совершенные мною вам на пользу и служа вам, необходимость применить к данному случаю старый романс Лансарота была причиной того, что вы раньше времени узнали мое имя. Однако настанет пора, когда вы, сеньоры, будете повелевать, а я исполню ваше повеление, и сила руки моей докажет мое желание служить вам». Молодые женщины, не привыкшие к таким витиеватым речам, не ответили ни слова и только спросили его, не желает ли он поесть. «Я бы поел чего угодно», — ответил Дон Кихот, — «потому что, как мне кажется, я очень в этом нуждаюсь». Случилось, что в тот день была пятница, и на всем постоялом дворе не оказалось ничего, кроме порции рыбы, которую в Кастилии называют аббатиком, в Андалузии — бакалавриком, в некоторых местностях — попиками, а в других — форельчиками. Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать форельчиков, а другой рыбы, которую можно было бы подать ему есть — «Нет, так как форельчиков много, — сказал Дон Кихот, — они могут сойти за форель, потому что не все ли равно, дадут ли мне 8 реалов мелкой монетой или же 1 крупную монету 8 реалов. Тем более, что, может быть, и форельчики — нечто вроде телятины, которая вкуснее говядины, или же вроде мяса молодого козленка, которое вкуснее мяса старого козла. Но будь что будет, лишь бы мне давали поскорее, так как бремя и тяжесть оружия нелегко выносить, не удовлетворив требования желудка». Для прохлады накрыли на стол у дверей постоялого двора, и хозяин принес порцию плохо вымоченной и еще хуже сваренной рыбы, род трески, и такого же черного и заплесневелого хлеба, как и доспехи Дон Кихота. Удивительно смешно было видеть, как он ел, потому что с надетым шлемом и приподнятым забралом ему неудобно было что-либо класть себе в рот своими руками, если кто другой не подавал ему, и одна из девиц оказывала ему эту услугу. А напоить его и было, и осталось бы невозможным, если бы хозяин двора не просверлил тростник, один конец которого он сунул в рот Дон Кихота, а через другой вливал вино. Рыцарь все это сносил терпеливо, чтобы только избежать необходимости разрезать шнурки у шлема. Как раз в это время к постоялому двору случайно подходил холостильщик свиней и, приблизившись, сыграл 4 или 5 раз на своей камышовой свирели. Это окончательно убедило Дон Кихота, что он находится в рыцарском замке, что за его обедом играет музыка, что подана ему треска — форель, а лежащий перед ним черный хлеб — булка из лучшей пшеничной муки, что 2 уличные женщины — знатные дамы, и что хозяин постоялого двора — костелян замка. И поэтому он считал и свое решение, и свой выезд вполне удачными. Но больше всего тревожила его мысль, что он еще не посвящен в рыцари, так как ему казалось, что ему нельзя на законном основании пуститься в какие бы то ни было приключения, прежде чем он вступит в рыцарский орден. Глава третья, в которой рассказывается, к какому способу прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари. Удрученный мыслью о том, что он не посвящен в рыцари, Дон Кихот поспешил покончить со скудным своим ужином, после чего позвал хозяина, заперся с ним в конюшне и здесь бросился перед ним на колени, говоря: «Ни за что не встану до тех пор, пока вы, храбрый рыцарь, любезно не соизволите обещать мне то, о чем я хочу вас просить, и что обратиться вам в похвалу, а человеческому роду на пользу». Хозяин двора, увидав гостя у своих ног и услышав такие речи, был смущен и смотрел на него с изумлением, не зная, что сказать и что делать, и настаивал, чтобы он встал. Но Дон Кихот ни за что не соглашался, пока, наконец, хозяин не объявил, что исполнит то, о чем он просит. — Я меньшего и не ждал от великой щедрости вашей, сеньор мой, — сказал Дон Кихот. — Знаете же, что просьба моя, на которую вы так великодушно согласились, заключается в том, чтобы вы завтра посвятили меня в рыцари. Эту же ночь я простою на страже при оружии в часовне вашего замка. Итак, завтра, как я сказал, исполнится мое желание, и мне можно будет, как надлежит, отправиться искать по всем четырем частям света приключений на пользу нуждающимся, что и составляет обязанность рыцарства и странствующих рыцарей, подобных мне, чьи мысли устремлены на такого рода подвиги. Хозяин двора, который, как сказано, был несколько плутоват, еще раньше подозревал, что гость его не совсем в здравом рассудке, услыхав от него такие речи, окончательно убедился в этом и, желая посмеяться, решил согласиться на его причуду. Итак, он сказал, что рыцарь вполне прав в том, чего желает и просит, и что намерение его как нельзя более естественно и приличествует такому знаменитому рыцарю, каким он кажется, и о чем свидетельствует отважная его наружность. И сам он, хозяин, в молодые годы также занимался уважаемой рыцарской профессией, скитаясь по разным частям света в поисках за приключениями, и не упустил побывать на рыбном базаре в Малаге, на Риоранских островах, в Кампасе, Севилье, на площади водопровода в Сеговии, в Оливковой роще в Валенсии, на городском валу в Гранаде, на побережье Сан-Лукара, на площади Потро в Кордове, во всех питейных домах Толедо и в других тому подобных местах, где он упражнялся в быстроте ног и ловкости рук, многих сделал кривыми, ласкал немало вдов, соблазнил не одну девушку, обманул несколько несовершеннолетних и, наконец, стал известен почти во всех испанских судебных местах и присутствиях. В конце концов, он удалился на покой в этот свой замок, где живет на свои чужие средства, принимая у себя всех странствующих рыцарей, к какому бы званию и положению они не принадлежали, единственно из-за великой к ним любви, и чтобы они в награду за доброе его отношение делились с ним своим имуществом. Он сказал ему также, что в этом его замке нет часовни, в которой рыцарь мог бы стоять на страже оружия, так как старая часовня сломана, чтобы выстроить новую. Но он знает, что в случае необходимости не возбраняется стоять на страже оружия где б то ни было, и этой ночью он может это сделать во дворе замка. Завтра же утром, если Богу угодно, все нужные церемонии будут выполнены, и он окажется посвященным рыцарем и таким рыцарем, что лучшего не может быть на свете. Хозяин спросил, имеет ли он при себе деньги. Дон Кихот ответил, что не имеет ни гроша, так как он нигде во всех историях о странствующих рыцарях не читал, чтобы кто-нибудь из них держал при себе деньги. Хозяин возразил ему, что он ошибается, допустив даже, что в рыцарских историях ничего не упомянуто о деньгах по той простой причине, что авторам этих историй казалось излишним писать о такой само по себе ясной и необходимой вещи, как деньги и чистое белье. Из этого не следует делать вывод, будто рыцари не были снабжены и тем, и другим. Итак, пусть он считает достоверным и бесспорным, что все странствующие рыцари, о которых говорит и свидетельствует такое множество книг, носили при себе туго набитые кошельки для непредвиденных случайностей, а также чистые рубашки и коробочки с мазью, чтобы лечить полученные ими раны. Не всегда же в тех долинах и пустынях, где они сражались и где им наносили раны, находился у них под рукой кто-нибудь, кто мог бы их лечить. Разве только у них был друг, какой-нибудь мудрый волшебник, который тотчас же оказывал им помощь, послав на облаке молодую девушку или карлика со склянкой, наполненной такой целебной водой, что стоило лишь проглотить несколько капель, и мгновенно заживали все язвы и раны, как будто никогда ничего и не было. Но не имея такого покровителя, прежние странствующие рыцари считали необходимостью, чтобы их оруженосцы были снабжены деньгами и другими полезными вещами, как, например, корпией и мазью для лечения ран. А когда случалось, что рыцари не имели оруженосцев, это бывало очень редко, они сами возили все нужное в небольших, почти незаметных сумочках, прикрепленных сзади к седлу, и имевших вид чего-то другого, более ценного, так как, за исключением подобных случаев, возить с собой сумки не очень-то было принято у странствующих рыцарей. И так он советует ему, хотя мог бы приказать, как своему крестнику, которому он так скоро сделается, с этого дня вперед никогда больше не пускаться в путь, не имея при себе денег и всех вышеупомянутых запасов. И сам он увидит, как они пригодятся ему тогда, когда он менее всего будет думать об этом. Дон Кихот обещал в точности исполнить данный ему совет, после чего сейчас же получил приказание держать стражу над оружием на большом дворе, примыкавшем к постоялому двору. Он собрал все свои доспехи, положил их на водопойное корыто, стоявшее близ колодца, и, продев на руку щит, взяв копье, с изящной осанкой принялся ходить взад и вперед перед колодой. Когда он начал свою прогулку, стало темнеть. Хозяин рассказал всем бывшим на постоялом дворе о безумии постояльца, о его страже над оружием и посвящении в рыцари, которого он ожидал. Все были изумлены умопомешательством столь необычайного рода. Отправились наблюдать за ним издали и увидели, что он со спокойной осанкой то пройдется взад и вперед, то остановится, опираясь на копье и устремив глаза на оружие, долгое время не отрывает их от него. Ночь окончательно спустилась на землю, но луна светила так ярко, что могла бы соперничать с тем светилом, от которого она заимствует свой свет. Таким образом, все, что делал новый рыцарь, было хорошо видно всем. Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, понадобилось напоить своих мулов, и для этого приходилось снять с водопойной колоды лежавшее на них оружие Дон Кихота. И он, увидав, что погонщик подходит, громким голосом сказал ему: «О, ты! Кто б ты ни был, дерзкий рыцарь, имеющий намерение прикоснуться к оружию храбрейшего странствующего рыцаря, который когда-либо опоясывался мечом, подумай о том, что делаешь, и не касайся оружия, если не хочешь заплатить жизнью за свою дерзость». Но погонщик мулов не обратил внимания на эти слова. А было бы лучше, если бы он обратил, потому что это значило обратить внимание на свою безопасность. И, схватив за ремни доспехи, далеко отшвырнул их от себя. Увидев это, Дон Кихот поднял глаза к небу и, устремив мысль, как казалось, к своей сеньоре Дульсинее, воскликнул: «Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, обрушившейся на покоренное вами сердце! Не лишайте меня в этой первой опасности своей опоры и своего покровительства!» Говоря эти и другие подобные слова, Дон Кихот бросил свой щит, приподнял обеими руками копье и, ударив им со всей силы по голове погонщика мулов, свалил его на землю в столь плачевном состоянии, что если б последовал второй удар, ему не понадобился бы доктор, чтобы лечить его. Сделав это, Дон Кихот собрал свои доспехи и снова стал прогуливаться так же спокойно, как и до того. Немного спустя, ничего не зная о случившемся, так как ошеломленный ударом погонщик лежал еще в беспамятстве, подошел другой погонщик с таким же намерением напоить своих мулов. Только что он сбросил с водопойной колоды доспехи, как Дон Кихот, не говоря ни слова и не призывая никого на помощь, опять откинул щит, схватил обеими руками копье и нанес им такой сильный удар по голове погонщика, что не копье сломалось, а голова второго погонщика раскололась не то на три, не то на целых четыре части. На шум сбежался весь народ, бывший на постоялом дворе, и среди них и хозяин. Увидав это, Дон Кихот схватил щит и, обнажив меч, сказал: «О, королева красоты, опора и сила моего ослабевшего сердца! Теперь настало время обратить очи твоего величия на плененного тобою рыцаря, которому предстоит столь великое приключение!» Слова эти, как ему казалось, влили в него такую отвагу, что если б погонщики всего света напали на него, он не отступил бы ни на шаг. Товарищи раненых, увидев их в столь плохом состоянии, стали издали осыпать градом камней Дон Кихота, который сколько мог прикрывался щитом, не решаясь отойти от водопойной колоды, чтобы доспехи не оставались без защиты. Хозяин постоялого двора кричал, прося не трогать его, потому что он уже им говорил, что это сумасшедший, и в качестве сумасшедшего он будет выпущен на свободу, хотя бы убил их всех. А Дон Кихот с своей стороны кричал еще громче, называя их трусами и изменниками, а владельца замка низким и бесчестным рыцарем, потому что с его согласия здесь так нагло обращаются со странствующими рыцарями, и что если бы он уже был посвящен в рыцари, то проучил бы его за его предательство. «Что же касается вас, низкая и грязная сволочь, вы для меня ничего не значите! Стреляйте! Бросайтесь на меня, оскорбляйте, сколько у вас хватит сил, и увидите, какую получите награду за свою дерзость и глупость!» Он проговорил все это с таким пылом и такой отвагой, что вызвал сильный страх в тех, которые на него нападали. И отчасти от этого, отчасти и вследствие уговоров хозяина, они перестали бросать в него камни, а он с своей стороны позволил ему брать раненых. Снова стал на страже оружия с таким же спокойствием и хладнокровием, как и раньше. Но хозяину постоялого двора не понравились эти шутки его постояльца, и он решил сократить срок и тотчас же посвятить его в проклятый рыцарский орден, прежде чем случится другое несчастье. Итак, подойдя к Дон Кихоту, он оправдался, говоря, что дерзкий поступок низких этих людей был совершен без его ведома, и что они были хорошо наказаны за свою самонадеянность. Он сказал ему, как уже и раньше говорил, что в замке нет часовни, но для того, что им еще предстоит сделать, она и не нужна. Ведь вся суть церемонии посвящения в рыцари, насколько у него об этом имеются сведения, заключается в двух ударах мечом, один по затылку, другой по плечу, а это может быть совершено хотя бы среди поля. Что же касается стражи над оружием, он исполнил уже все, что следует, тем более, что требуется всего 2 часа, а он простоял целых 4. Дон Кихот поверил всему этому и сказал, что готов подчиниться ему во всем, и чтобы он кончал все как можно скорее, потому что если еще раз на него нападут, после того, как он будет посвящен в рыцари, он решил не оставить никого в живых в замке, исключая тех, кого укажет ему владелец замка, из уважения к которому он их и пощадит. Предупрежденный и испуганный этими словами, Костелян тотчас же принес книгу, в которую он вносил записи о ячмене и соломе, выдаваемых им погонщиком мулов. И в сопровождении мальчика, несшего за ним огарок свечи и 2 уже упомянутых девушек, он подошел туда, где стоял Дон Кихот, велел ему опуститься на колени и, читая из своей книги, как бы произнося набожную молитву, среди чтения поднял руку и сильно ударил ею Дон Кихота по шее, после чего нанес ему собственным его мечом увесистый удар по плечу, продолжая что-то бормотать сквозь зубы, точно молясь. Сделав это, он приказал одной из дам опоясать нового рыцаря мечом, что она и исполнила с большой ловкостью и благоразумием, потому что требовалась немалая доля его, чтобы удержаться от громкого взрыва смеха во время церемонии посвящения. Но подвиги, совершенные на глазах у всех новопосвященным рыцарям, сдержали душивший их хохот. Опоясывая Дон Кихота мечом, добрая сеньора сказала: «Дай Бог счастье вашей милости и победу в сражениях». Дон Кихот спросил, как ее зовут, чтобы отныне впредь он знал, кому он обязан, оказанной ему услугой, потому что он намерен уделить и ей долю той славы, которую он добудет мужественной рукой своей. Она ответила с большим смирением, что ее зовут Ла Толос, и что она дочь чеботаря, уроженца Толедо, живущего вблизи лавок Санчо Бьяная, и что где бы она ни была, она всегда готова служить ему и считать его своим сеньором. В ответ Дон Кихот просил ее из расположения к нему сделать ему милость присвоить себе титул Доньи и называться Доньей Толосой, что она и обещала сделать. Вторая дама прикрепила Дон Кихоту шпоры, и у нее с ним произошел почти такой же разговор, как и с той, которая опоясала его мечом. На вопрос, как ее зовут, она ответила, что зовут ее Ла Малинера, и что она дочь почтенного мельника из Антекера. Дон Кихот также ее просил присвоить себе титул Донья, предлагая и ей всякие свои услуги и милости. Как только эти никогда еще не виданные церемонии и посвящения были быстро и поспешно окончены, Дон Кихот решил поскорее сесть на коня и отправиться в поиски приключений. И, оседлав тотчас Росинанте, он сел на него и, обняв хозяина, наговорил ему столько удивительных вещей, благодаря его за посвящение в рыцари, что передать их в точности невозможно. Хозяин, желавший только одного, чтобы он поскорее уехал с постоялого двора, ответил ему в том же выспренном тоне, но более кратко, и, не требуя с него платы за ночлег, отпустил его с Богом. Глава 4. Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого двора? Начинало рассветать, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, довольный, веселый и в таком восторге от мысли, что теперь он посвящен в рыцари, что радость его чуть не брызгала из подпруги его лошади. Но, вспомнив советы хозяина относительно столь необходимых для него запасов, особенно денег и рубашек, он решил вернуться домой, запастись всем этим, а также приискать себе оруженосца, рассчитывая на одного крестьянина, своего соседа, человека бедного и обремененного семьей, но очень подходящего для исполнения обязанностей оруженосца при странствующем рыцаре. С этой мыслью он повернул на дорогу к себе в деревню. Росинанте, который, как бы угадав, в чем дело, быстро пустился бежать, точно его ноги не касались земли. Недалеко отъехал Дон Кихот, как вдруг ему почудилось, что направо, из чащи леса, бывшего вблизи, раздаются жалобные стоны, и он, едва заслышав их, воскликнул. «Благодарю небо за милость, которую оно мне оказывает, предоставляя мне так скоро случай исполнить обязанности моего звания и пожать плоды добрых моих намерений. Эти крики, без сомнения, исходят от несчастного или несчастной, нуждающихся в моей помощи и защите». И, дернув за поводья Росинанте, он повернул его к тому месту, откуда, как ему казалось, раздаются стоны. Не успел он въехать в лес, как на расстоянии нескольких шагов увидел кобылу, привязанную к дубу, а к другому дубу был привязан оголенный от пояса вверх мальчик лет 15, который кричал, и не без причины, потому что дюжий крестьянин нещадно бил его ремнем с пряжкой. Каждый удар он сопровождал выговором и советом, говоря: «Держи язык на привязи и смотри в оба!» И мальчик отвечал: «Не сделаю этого в другой раз, сеньор мой, клянусь страстями господними, не сделаю этого в другой раз, и обещаю отныне впредь хорошенько смотреть за стадом». Увидав то, что происходит, Дон Кихот гневным голосом воскликнул: «Недостойный рыцарь, не пристало вам нападать на того, кто не может защищаться. Садитесь сейчас на своего коня, берите копье», так как у крестьянина тоже оказалось копье, прислоненное к дубу, к которому привязана была кобыла, «и я докажу вам, что одни лишь трусы могут так поступать, как вы». При виде этой вооруженной с головы до ног фигуры, которая махала копьем над его головой, крестьянин счел себя погибшим и ответил ему по-хорошему: «Сеньор рыцарь, мальчик, которого я наказываю, мой слуга и пасет стадо овец в этой местности. Но он так неисправен, что каждый день теряет по овце. А когда я его наказываю за его небрежность и плутовство, он говорит, что я это делаю из скупости, чтобы не платить жалование, которое я ему должен. Но, клянусь Богом и душой, он лжет! Лжет в моем присутствии, гнусный негодяй!» — крикнул Дон Кихот. «Клянусь солнцем, которое нам светит, я готов вас проколоть насквозь этим копьем. Заплатите ему тотчас, без всякого возражения, а нет... Клянусь Богом, который правит нами, я тут же покончу с вами и мгновенно уничтожу вас. Сейчас же отвяжите мальчика». Крестьянин опустил голову и, не отвечая ни слова, отвязал своего слугу, у которого Дон Кихот спросил, сколько хозяин должен ему. Мальчик сказал, что он ему должен жалование за 9 месяцев по 7 реалов в месяц. Дон Кихот сосчитал, сколько это составит, и выпало 63 реала. Тогда он сказал крестьянину, чтобы тот немедленно раскошелился, если не хочет проститься с жизнью. Трусливый крестьянин стал божиться местом, на котором он стоит, и данной им клятвой, хотя он никакой клятвы не давал, что он меньше должен, потому что следует вычесть и принять в расчет 3 пары башмаков, которые он дал своему слуге, и 1 реал за 2 кровопускания, когда он был болен. «Все это хорошо», — ответил Дон Кихот, — «но башмаки и кровопускания пусть идут в счет за удары, которые вы без его вины нанесли ему, так как если он изорвал кожу башмаков, которую вы ему дали, вы изорвали ему кожу тела, а если цирюльник пустил ему кровь, когда он был болен, то вы пустили ему кровь, когда он здоров. Итак, с этой стороны он ничего вам не должен». — К несчастью, сеньор рыцарь, — ответил крестьянин, — у меня нет денег при себе. Пусть Андрес идет со мной, и я дома уплачу ему весь долг до последнего реала. — Идти с ним? — воскликнул мальчик. — Боже, сохрани! Нет, сеньор, ни за что на свете, потому что если я останусь с ним, глаз на глаз он сдерет с меня кожу, как со святого Варфоломея. — Этого он не сделает, — ответил Дон Кихот. «Довольно, что я приказываю ему, чтобы он послушался, и если он мне поклянется в том рыцарским орденом, которому он принадлежит, Я отпущу его на свободу и поручусь за уплату им долга. — Обратите внимание, ваша милость, сеньор, на то, что вы говорите, — сказал мальчик. — Так как этот мой хозяин не рыцарь и не принадлежит никакому рыцарскому ордену, он Хуан Альдудо, богач, и живет в Кинтанаре. — Это неважно, — ответил Дон Кихот. — И альдудосы могут быть рыцарями, тем более, что всякий сын своих дел. — Совершенно верно, — согласился Андрес. Но этот мой хозяин сын каких же дел, если он отказывается платить мне жалование за работу в поте лица? — Я не отказываюсь, брат Андрес, — сказал крестьянин. — Сделайте мне удовольствие. Пойдемте со мной, и я клянусь всеми рыцарскими орденами, которые существуют на свете, что уплачу вам до последнего реала, да еще деньгами, опрысканными духами. — От опрыскивания духами освобождаю вас, — сказал Дон Кихот. Уплатите ему свой долг простыми реалами, этим я удовлетворюсь. Но смотрите, исполните то, в чем клялись, а если нет, той же клятвой клянусь вам, что разыщу и накажу вас, и что найду вас, хотя бы вы скрывались лучше ящерицы. Если вы желаете знать, кто вам приказывает это, чтобы еще более усилить обязательства, принятые вами на себя, знайте, что я... «Доблестный Дон Кихот Ламанчский, защитник угнетенных и мститель за обиженных! Прощайте! И не забывайте того, что вы обещали и в чем клялись под страхом объявленного вам наказания!» С этими словами Дон Кихот пришпорил Росинанте и быстро исчез из глаз присутствующих. Крестьянин смотрел ему вслед, и когда он убедился, что рыцарь выехал из леса, его больше не видать, он подошел к своему слуге Андресу и сказал, «Ступайте-ка сюда, сын мой. Я желаю уплатить вам все, что должен, как тот защитник угнетенных мне приказывал». «Клянусь», — ответил Андрес, — «вы хорошо сделаете, если исполните приказание того доброго рыцаря. Да здравствует он тысячу лет, столь честный и справедливый судья. Но клянусь... Святым Роком, если вы не заплатите мне, он вернется и сделает то, что сказал. — Я клянусь в том же, — ответил крестьянин. — Однако из сильной к вам любви желаю увеличить долг, чтобы увеличить и платеж. С этими словами он схватил мальчика за руку, привязал его опять к дубу и избил до полусмерти. — Зовите теперь сеньор Андрес, — сказал крестьянин, — защитника угнетенных, и посмотрим, как он возместит вам за эту обиду, хотя мне думается, что я еще не довел ее до конца, так как чувствую желание содрать с вас с живого кожу, как вы опасались. Но, наконец, он отвязал его и предоставил ему свободу идти отыскивать справедливого судью, чтобы тот привел в исполнение свой приговор. Андрес ушел рассерженный, давая клятву разыскать храброго Дон Кихота Ламанческого и рассказать ему в точности, что произошло, чтобы он отплатил за все это семикратно. Тем не менее мальчик шел весь в слезах, а хозяин смеялся ему вслед. Вот таким образом защитил угнетенного доблестный Дон Кихот, который в восторге от случившегося, так как считал, что положил этим... счастливый и достойный начала своим рыцарским подвигом и очень довольный собой, ехал, направляясь к себе в деревню, говоря вполголоса: «Ты действительно можешь назвать себя счастливейшей из всех живущих теперь на земле? Или из всех красавиц прекрасная Дульсинея Тавоская, потому что тебе выпало на долю держать в подчинении и покорности твоей воле и твоим желанием столь храброго и знаменитого рыцаря, каким есть и будет Дон Кихот Ламанческий. Он, как всем известно, вчера лишь был посвящен в рыцари, а сегодня уже воздал должное за самую великую обиду и оскорбление, какие могла изобрести несправедливость и совершить жестокость. Сегодня он вырвал плеть из рук бездушного врага, который так беспричинно истязал слабого ребенка». В это время Дон Кихот подъехал к месту, где дорога расходилась на четыре стороны, и тотчас же он вспомнил о перекрестках, на которых странствующие рыцари обыкновенно останавливались, раздумывая, какую из дорог им выбрать. Чтобы последовать их примеру, он тоже остановился на мгновение и после того, как хорошенько подумал, опустил по воде Росинанты и подчинил свою волю воле коня, который не изменил своему первоначальному намерению и направился к своей конюшне. Проехав приблизительно около 2 миль, Дон Кихот увидел толпу путешественников, которые, как потом оказалось, были купцами из Толедо, ехавшими покупать шелк в Мурсию. Их было 6, и в руках они держали зонтики. Сопровождали их 4 слуг верхом и 3 погонщиков мулов пешком. Едва Дон Кихот увидел их, он тотчас же вообразил, что это новое приключение, и чтобы во всем, что ему казалось возможным, подражать подвигам, о которых он читал в своих книгах, он решил, что этот случай для него самый подходящий. Итак, приняв гордую осанку и отважный вид, он выпрямился на стременах, сжал в руке копье, прикрыл себе грудь щитом и, остановившись посреди дороги, стал ждать, чтобы к нему подъехали странствующие рыцари. Он уже считал и принял их за таковых. Когда путешественники приблизились настолько, что они могли его видеть и слышать, Дон Кихот громким голосом и с вызывающим жестом воскликнул: «Остановитесь все, если вы все не признаете, что на целом свете нет более прекрасной девушки, как императрица Ла-Манчи, несравненная Дульсинея Тобосская!» Купцы остановились, услыхав эти слова и увидав странную фигуру того, кто их произносил. И по фигуре, и по сказанному ею они тотчас же смекнули, что имеют дело с сумасшедшим. Но им хотелось точнее узнать, в чем же состоит признание, которое от них требуют, и поэтому один из купцов, большой шутник и человек остроумный, сказал Дон Кихоту: «Господин рыцарь, мы не знаем той почтенной сеньоры, о которой вы изволили говорить. Покажите нам ее. Если она действительно так прекрасна, как вы утверждаете, мы по доброй воле и без всякого принуждения признаем истину, которую вы требуете от нас». «Если б я показал ее вам, — возразил Дон Кихот, — в чем бы была заслуга, что вы признали бы столь неопровержимую истину? Суть дела в том, чтобы, не видя ее, вы поверили, признали, подтвердили, клялись и стояли за это. А если нет, сражайтесь со мной, чудовищные и надменные люди. Выйдете ли вы на бой поодиночке, как этого требует рыцарский устав, или же все вместе, по обычаю и дурной привычке людей вашего сорта, здесь я стою и жду вас, зная, что справедливость на моей стороне?» «Сеньор рыцарь, — ответил купец, — умоляю вашу милость от имени всех этих принцев, которые тут перед вами, чтобы не отягощать нашу совесть признанием того, чего мы никогда не видели и не слышали, тем более что признание это клонит к обиде и ущербу всех императриц и королев Альгарии и Эстрамадуры. Не будете ли вы столь добры, милость ваша, показать нам какой-нибудь портрет той сеньоры хотя бы величиной с пшеничное зерно, потому что и по нитке можно добраться до клубка, и мы убедимся и удовлетворимся этим, а ваша милость успокоится и останется довольной. И я даже думаю, что мы уже и теперь на вашей стороне, так что если б по портрету ее и оказалось, что она косит на один глаз, и из другого у нее истекают киноварь и сера, тем не менее, желая угодить вашей милости, мы скажем в ее пользу все то, что вы пожелаете». «Не истекает у нее! — закричал разгоревшийся гневом Дон Кихот. — Не истекает у нее то, что ты сказал, гнусная сволочь, а только благоухание амбры и мускуса, и она не косая и не горбатая, а стройнее веретена Гадарамы. Но вы заплатите мне за великую хулу, произнесенную вами против несравненной красоты моей сеньоры!» Сказав это, Дон Кихот схватил копье и с таким гневом и бешенством бросился на говорившего с ним, что дерзкому купцу пришлось бы плохо, если б по счастливому для него велению судьбы Росинанте не споткнулся и не упал на полпути. Росинанте упал и господин его покатился по полю на порядочное расстояние. А когда он хотел подняться, он никак не мог. Ему мешали копье, щит, шпоры и шлем вместе с тяжестью старинных лад. И в то время, как он пытался встать и не мог, он говорил: «Не бегите, люди трусливые, люди презренные, погодите, так как не по своей вине, а по вине моей лошади я лежу здесь, растянувшись на земле». Один из слуг, который вели мулов, по-видимому, не очень-то доброжелательный по природе, услыхав высокомерные речи упавшего с коня бедняги, не мог удержаться, чтобы не прописать ему ответа на его спине. Он подбежал к нему, схватил его копье, переломал на куски и одним из этих кусков принялся так обрабатывать нашего Дон Кихота, что, несмотря на защищавшие его латы, он измолол его точно зерно на мельнице. Господа кричали своему слуге, чтобы он перестал и оставил рыцаря. Но погонщик был так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощился весь запас его гнева. Подняв остальные куски копья, он все их переломал на ребрах несчастного упавшего, который, несмотря на этот ураган сыпавшихся на него ударов, не молчал, а угрожал небу и земле и разбойникам, за которых он принял проезжих. Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свой путь, имея что порассказать о бедном избитом рыцаре. А он, оставшись один, снова попытался встать, но если он не мог этого сделать, когда был цело невредим, как мог бы он это сделать, измятый и избитый? И все же он считал себя счастливым, так как ему казалось, что это злоключение весьма обычное для странствующих рыцарей, и он его приписал единственно падению своей лошади. Однако ему невозможно было подняться, до того болело и ныло все его тело. Глава пятая. Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря. Дон Кихот, убедившись, что он в самом деле не может шевельнуться, решил прибегнуть к обычному своему средству. Припомнить то или иное событие из прочитанного им в своих книгах. Безумие привело ему теперь на память происшествие с Балдовиносом и маркизом Монтуанским, когда Карлота оставил Балдовиноса раненым на горе, история хорошо знакомая детям, небезызвестной юношам, которую потешаются старики и даже верят ей, и при всем том не более правдивые, чем чудеса Магомета. Эта-то история и показалась Дон Кихоту как нельзя более подходящей к тому положению, в котором он находился. Итак, он с признаками сильнейшего страдания стал кататься на земле и чуть слышно повторял то, что будто бы говорил раненый рыцарь в лесу. «Где же ты, моя сеньора? Что, тебе не жаль меня? Про беду мою не знаешь? Или ложь, любовь твоя?» Таким образом, он продолжал декламировать романс до строки «О, мой дядя благородный, повелитель кровный мой!» Случаю было угодно, что, когда он дошел до этих строк, как раз проходил мимо него крестьянин из того же местечка, как и он, его сосед, возвращавшийся с мельницы, куда он только что свез пшеницу. Увидав лежащего на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что с ним случилось, что он издает такие жалобные стоны. Дон Кихот, наверное, подумал, что это и есть маркиз Монтуанский, его дядя, и вместо ответа продолжал декламировать романс, в котором он давал ему отчет о своем несчастье и о любовных похождениях императорского сына с его супругой, точь-в-точь, как о том поется в романсе. Крестьянин был изумлен, слушая эти нелепости, и, сняв с него забрало, которое от ударов было уже изломано в куски, вытер ему лицо, покрытое пылью. Сделав это, крестьянин тотчас же узнал его и сказал: «Сеньор Кихана!» — так звали его, когда он был в здравом уме и еще не превратился из мирного идальга в странствующего рыцаря. «Кто привел вашу милость в такое состояние?» Но Дон Кихот продолжал декламировать свой романс в ответ на все вопросы. Видя это, добрый человек снял, как мог осторожнее, с него латы и наплечники, чтобы посмотреть, не ранен ли он, но нигде не нашел ни крови, ни признаков ран. Кой-как ему удалось поднять рыцаря, и он с величайшим трудом усадил его на своего осла, решив, что это более спокойный способ передвижения. Он собрал все оружие, даже до обломков копья, сложил все это и привязал на спину Росинанте, которого взял за повод, а осла — за недоуздок, и таким образом направился к своему селу с сокрушением, слушая нелепости, которые говорил Дон Кихот. Не менее приуныл и сам Дон Кихот. Весь измятый, избитый, он едва держался на осле и посылал время от времени к небу столь глубокие вздохи, что крестьянин опять счел нужным спросить, что у него болит. И казалось, точно дьявол помогал Дон Кихоту припоминать рассказы, подходившие к теперешнему его положению, так как в эту минуту, забыв о Балдовиносе, он вспомнил Мавра Абиндараеса, которого Родриго де Нарваес, начальник крепости Антекьера, взял в плен и увез к себе в замок. Поэтому, когда крестьянин снова спросил его, как он себя чувствует и что у него болит, Дон Кихот ответил ему теми самыми выражениями и словами, с какими пленный Абиндараес обращался к Родриго Нарваесскому, точь-в-точь, как он прочел эту историю в Диане Юорхе де Монтемайора. И так, кстати, пользовался ею, что крестьянин посылал себя к черту, слушая эту кучу нелепостей, из которых он заключил, что его сосед сошел с ума. Он торопился поскорее добраться до своего города, чтобы избавиться от скуки, которую наводили на него долгие разглагольствования Дон Кихота. В заключении рыцарь сказал: «Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Родриго де Нарваес, что прекрасная Харифа, о которой я говорил вам, в настоящее время никто иная, как прелестная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершил, совершаю и буду совершать самые блестящие подвиги, какие когда-либо видел, видит или увидит мир». На это крестьянин ему ответил: «Прошу вас, сеньор, всмотритесь хорошенько в меня, бедного грешника. Я вовсе не Дон Родриго де Нарваес и не маркиз Монтуанский, а просто Педро Алонсо, ваш сосед, и ваша милость вовсе не Балдовинос и не Абиндараес, а почтенный Дальго сеньор Кихана». «Я отлично знаю, кто я», — ответил Дон Кихот, — «и знаю также, что мог бы быть не только теми, кого я называл, но и всеми 12 перами Франции и 9 мужами славы, потому что подвиги мои превзойдут все их подвиги, вместе взятые, и подвиги, совершенные каждым из них в отдельности». В таких и тому подобных разговорах они в сумерки добрались до местечка. Но крестьянин подождал, пока не стемнело совсем, чтобы не видели избитого идальга, едущего на осле. Когда, наконец, ему показалось, что настало время, он въехал в село и направился к дому Дон Кихота, где все было в большом переполохе. Там находились деревенский священник и местный цирюльник, оба большие приятели Дон Кихота. Обращаясь к ним, ключница громким голосом говорила: «Как вы думаете, ваша милость, сеньор Педро Перес, — так звали священника, — не приключилась ли беда с моим господином? 6 дней уже, что не видать ни его, ни его коня, ни щита его, ни копья, ни доспехов. О, несчастная я, мне кажется, и это так же верно, как то, что я родилась, чтобы умереть. Проклятые эти рыцарские книги, которые он постоянно читает, омрачили его рассудок. Теперь я вспоминаю, что я не раз слышала, как он сам с собой говорил, высказывая желание сделаться странствующим рыцарем и искать приключений по всему свету. Пусть бы сатана с воравой унесли все эти книги, погубившие самый тонкий ум, бывший во всем Ла-Манче». Племянница говорила тоже и даже больше того: «Знаете, сеньор Маэссе, начальник, Николас, так звали цирюльника, не раз случалось, что мой сеньор-дядя читал эти бездушные, несчастные книги, не отрываясь, 2 дня и 2 ночи подряд, после чего он бросал книгу, хватал шпагу и наносил удары в стены. Когда он был очень утомлен, он говорил, что убил 4 великанов, подобных 4 башням, а пот, который лил с него от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в сражении. И тогда он выпивал большой кувшин холодной воды и становился спокойный и здоров, говоря, что вода — это драгоценное питье, принесенное ему мудрым эскифом, могучим волшебником и другом его. Но я сама виновата во всем, потому что не сообщила вам раньше о безрассудствах моего сеньора-дяди, чтобы вы могли ему помочь прежде, чем он дошел до того состояния, в каком он теперь. И сожгли бы все эти безбожные книги, а их у него много, и они вполне заслуживают того, чтобы их сожгли, как сжигают еретиков. — Я согласен с вами, — ответил священник. — И, по чести говоря, не далее, как завтра, книги эти будут преданы суду и приговорены к сожжению, чтобы они не склонили тех, кто мог бы их прочесть, сделать то, что... «Должно быть, сделал добрый мой друг». Весь этот разговор слышал Дон Кихот и крестьянин, который теперь окончательно понял болезнь своего соседа, и потому он громким голосом сказал: «Впустите и сеньора Балдовиноса, и сеньора маркиза Монтуанского, который возвращается тяжело раненый, и сеньора Мавра Абиндараеса, взятого в плен и привезенного храбрым Родриго Нароеским Алькадом крепости Антекера». На крик крестьянина все выбежали и, узнав одни своего друга, другие дядю и господина, который еще не слез со осла, потому что не был в силах, бросились его обнимать. Но Дон Кихот сказал: «Подождите вы все, я приехал тяжело раненый. По вине моего коня уложите меня в постель и позовите, если это окажется возможным, мудрую Урганду, чтобы она осмотрела мои раны и вылечила их». «Вот видите ли, — сказала тогда ключница, — к несчастью, сердце мое верно подсказало мне, на какую ногу хромает мой господин. Войдите в добрый час, ваша милость, и мы сами, не призывая этой Ургады, сумеем вылечить вас. Да будут прокляты, говорю я еще раз и еще 100 раз, эти рыцарские книги, которые довели вашу милость до такого состояния». Тотчас же уложили Дон Кихота в постель и, отыскивая раны, не нашли ни одной. А он сказал, что расшибся вследствие жестокого падения вместе с Росинанте своим конем, сражаясь с 10 великанами, самыми чудовищными, отважными, каких только можно встретить на поверхности земли. «Та-та-та! — сказал священник. — Уже заплясали великаны. Клянусь знамением креста, я всех их сожгу завтра до наступления ночи». Дон Кихоту стали задавать 1000 вопросов, но он ни на один ничего не ответил, только попросил принести ему поесть и дать ему спать, потому что это наиболее необходимо для него. Так и сделали. И священник подробно расспросил крестьянина, где и как он нашел Дон Кихота. Крестьянин рассказал ему все, а также и нелепости, которые Дон Кихот ему говорил, когда он его нашел и когда вез его домой. Это еще более утвердило священника в его решении сделать то, что он и сделал на следующий же день, зайдя предварительно за своим другом-цирюльником Маэссе Николасом, с которым и отправился в дом к Дон Кихоту. Глава 6. Об искусном и великом следствии, произведенном священником и цирюльником в библиотеке нашего остроумного Идальго. Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от комнаты, в которой находились книги, виновники случившегося, и она с величайшей охотой дала их ему. Все они вошли в комнату, в том числе и ключница, и нашли более 100 больших томов, в очень хороших переплетах и другие книги меньшего формата. Как только ключница увидела их, она поспешно выбежала из комнаты и тотчас же вернулась с чашей святой воды и пучком из супа. — Вот, ваша милость, сеньор лесенсиат, — сказала она, — окропите святой водой комнату на случай, если бы тут оказался кто-нибудь из множества волшебников, которыми полны эти книги, чтобы они не околдовали нас в наказание за то, что мы желаем согнать их со свету. Лесенсиат рассмеялся над простотой ключницы и велел цирюльнику передавать ему одну за другой книги, чтобы посмотреть, о чем там речь, так как могут найтись некоторые книги, не заслуживающие быть преданными огню. — Нет, — сказала племянница, — ни одной не надо щадить. Все они делали зло. Лучше было бы бросить их из окна во двор, свалить в кучу и сжечь, а если нет, снести их на задний двор, там устроить костер, и тогда дым не будет нас беспокоить. То же самое сказала и ключница. Так велико было желание обеих казнить смертью этих невинных. Но священник не согласился с ними и решил прочитать, по крайней мере, хоть заглавие. Первая книга, поданная ему маэсо Николасом, были 4 тома Амадиса Гальского, и священник сказал: «Это очень странное совпадение, потому что, как я слышал, Амадис Гальский был первый из рыцарских книг, напечатанных в Испании, и все остальные получили начало и происхождение из нее. Итак, мне кажется, что этого Амадиса, как ереси начальника столь вредной секты, мы без всякого снисхождения должны приговорить к сожжению». — Нет, сеньор, — сказал цирюльник, — я слышал также, что книга эта лучшая из всех сочиненных в этом роде, и потому как единственную по совершенству ее следует помиловать. — Верно, — сказал священник, — и по этой причине ей даруется пока жизнь. Посмотрим ту другую, которая рядом с ней. — Это, — сказал цирюльник, — подвиги Эспландиана, законного сына Амадиса Гальского. — По чести говоря, — ответил священник, — сыну не могут быть поставлены в оправдание достоинства отца. Возьмите его, сеньора-ключница, откройте окно и выбросите его во двор. Таким образом будет положено начало костру, который мы собираемся устроить. Ключница сделала это с большим удовольствием, и бедняга Эспландиан полетел на задний двор, терпеливо ожидая угрожавшего ему сожжения. — Дальше, — сказал священник, — тут вот отозвался цирюльник Амадис Греческий, и мне кажется, что весь ряд на этой полке сродни Амадису. — Пусть же все эти книги отправляются на задний двор, — решил священник. Так как за то, что я мог сжечь королеву Пинтикиниестру и пастуха Дринелла с его эклогами и с чертовски запутанной болтовней их автора, я вместе с ними сжег бы на костре родного моего отца, если бы он явился в облике странствующего рыцаря. — И я того же мнения, — сказал цирюльник, — и я тоже, — добавила племянница. — Если это так, — сказала ключница, — давайте их сюда, и пусть все летят во двор. Они передали ей книги, и так как их было немало, то, чтобы избавить себя от беготни по лестнице, ключница бросила их во двор из окна. — А это что за бочка там? — спросил священник. — Это, — ответил цирюльник, — Дон Альванте де Лаура. Автор этой книги, — сказал священник, — вместе с тем и автор «Цветочного сада», и право я не мог бы решить, которое из этих двух его сочинений более правдиво, или, точнее, менее лживо. Одно могу сказать, что за свою напыщенность и нелепость Альванте полетит во двор. Следующая книга — «Флорисмарте де Иркания», — сообщил цирюльник. — Как? Тут и сеньор «Флорисмарте?» — спросил священник. «По чести говоря, ему придется тотчас же отправиться во двор, несмотря на его странное рождение и фантастические приключения, так как сухой и жесткий слог его ничего иного не заслуживает. Во двор его! И еще вот эту книгу, сеньора-ключница!» «С величайшим удовольствием!» — ответила та и живо исполнила данное ей поручение. «Вот это рыцарь «Платир», — сказал цирюльник. «Старинная эта книга», — заметил священник, — «но я в ней не нахожу ничего заслуживающего пощады. Пусть она без возражений присоединяется к своим товарищам во дворе». Так и было сделано. Раскрыли еще книгу, и заглавие ее оказалось «Рыцарь креста». «Ради такого святого заглавия, — сказал священник, — можно было бы простить ей ее невежество. Но, говоря также, позади креста стоит дьявол, пусть же она отправляется в огонь». Взяв другую книгу, цирюльник сказал: «Это зеркало рыцарства». «Я знаком с его милостью», — объявил священник. «Тут речь идет о сеньоре Рейнальдосе де Монтальбан с его друзьями и товарищами, мошенниками похуже Коко, а также о 12 пэрах Франции с правдивым историком Турпином. По правде говоря, я стою за то, чтобы их осудить не более как на вечное изгнание, хотя бы уж ради того, что на долю их выпала честь вдохновить знаменитого Матео Боярдо, из которого и христианский поэт Людовико Ариосто заимствовал канву своей поэмы. Если я встречу здесь Ариосто на другом, а не на родном его языке, то я положу его себе на голову. «У меня Ариосто на итальянском языке, но я его не понимаю», — сказал цирюльник. «Ничего хорошего не было бы, если бы вы его и понимали», — ответил священник. «И мы бы простили сеньора капитана, если бы он не привез Ариосто к нам в Испанию и не сделал из него кастильца, потому что этим он лишил его многих присущих ему достоинств. То же самое сделают и все те, которые пожелали бы перевести стихотворные произведения на другой язык, так как, сколько бы они ни старались, сколько бы ни выказывали искусство, никогда им не достигнуть совершенства оригинала. Итак, говорю я, пусть эта книга и все сочинения о событиях во Франции, которые еще здесь найдутся, будут брошены на дно сухого колодца и сложены там, пока мы после дальнейшего совещания не решим, что с ними делать. Исключая лишь Бернардо дель Карпио, который, наверное, есть здесь, и еще одной книги, озаглавленной «Рансеваль». Как только обе эти книги попадутся мне на глаза, я отдам их сейчас же сеньоре-ключнице, а из ее рук они без всякого промедления отправятся в огонь.